и поставили его люди казарские над собой военачальником. И оставались они в таком положении долгое время, пока не смилостивился Господь и не возбудил в сердце того военачальника желание принести покаяние. И склонила его на это жена его по имени Сирах. И стали приходить иудеи из Багдада и Хорасана, и земли греческой, и поддержали людей страны, и те укрепились в завете отца. И поставили люди страны одного из мудрецов судьей над собой, и называют они его на казарском языке Каганом, поэтому называются судьи, которые были после него каганами. А главного князя казарского они переименовали Сабриила и воцарили царем над собой, и заключил царь союз с нашим соседом, царем Алан. И был ужас Божий на народах, которые кругом нас, так что они не приходили войной на казарское царство. Но в дни царя Вениамина поднялись все народы на казар и стеснили их по совету царя Македонского. Стоя посреди степи и в животном страхе глядя на летящую на него конницу, на пики и копья, сияющие под солнцем ядом неотразимой смерти, и на всадников, привставших в стременах, чтобы обрушить на него весь вес своего тела в смертоносном ударе острого меча, рубинчик оглянулся на новый, мощный и дикий гул у себя за спиной. И увидел совсем близко другую орду всадников, на низких, взмыленных лошадях, летящих сюда же на помощь рубинчику и поднимающих над головами стальные загнутые сабли. И вот уже две яростные силы сошлись, врезались друг в друга, хрипя лошадиным хрипом, звеня тяжелыми неуклюжими мечами, рассекая врагов до пояса кривыми и с подручными для убийства саблями, брызгая горячей кровью и выкрикивая гортанные слова гибели и победы. Но текст, который видел и слышал рубинчик, не замолкал в нем, а только обретал какой-то новый ритм, ритм речитатива. «И пришли воевать и царь Асли и Турок, и Паймила и Македона». Только царь Алан был подмогой для казар, так как часть их тоже соблюдала иудейский закон. Эти цари воевали против страны казар. Аланский царь пошел на их землю и нанес им поражение, от которого нет поправления, и не спроверг их Господь перед царем Вениамином. Но в дни царя Аарона воевал царь Аланский против казар, потому что подстрекнул его греческий царь. Но Аарон нанял против него царя Турок, так как тот был с ним дружен, и низвергся царь Аланский перед Аароном, и тот взял его живым в плен, и оказал ему царь большой почет, и взял дочь его в жены сыну своему Иосифу. Тогда обязался ему Аланский царь верности, и отпустил его царь Аарон в свою землю. И с этого дня напал страх перед казарами на народы, которые живут кругом них. Неизвестно, каким образом, когда и как оказался и сам рубинчик в этой битве, на невысоком гнедом коньке, с окровавленной саблей в левой руке, с рассеченным до крови лицом и с ликованием в жилах. Чье-то копье достало его, сильно ударило в правое плечо и почти выбило из седла. Но он тут же повернулся в седле и, не глядя, наотмашь, левой рукой и сверху вниз, в оттяжку вошел саблей в чужую плоть. Рассек врага от шеи до поясницы и в упоении от победы натянул поводья, поднял своего конька на дыбы и захохотал. И закричал что-то радостное, древнееврейское, и тут же в гуле битвы расслышал какой-то новый, будто стекающий с неба мотив. Бам! Бара-бара-бара-бам! Бара-бам! Он узнал этот мотив. Он слышал его когда-то в другой стране, в Испании. Или его предки слышали там эту музыку. Это была музыка судьбы, музыка победы и жизни. И она слилась со словами его первой, десятого века статьи. Так же и во дни царя Иосифа, моего господина, когда было гонение на иудеев во дни злодея Романа, и когда стало известно это моему господину, он не спроверг множество необрезанных, а Роман, злодей, послал также большие дары царю русский и подстрекнул его на его собственную беду. И пришел он ночью к городу Цинкраю и взял его воровским способом, потому что не было там начальника, раб Хашманоя. И стало это известие Бушцы, то есть досточтимому Песоху, и пошел он в гневе на город Романа, и избил и мужчин, и женщин. И он взял три города, не считая большого множества пригородов. И оттуда он пошел на город Шуршун и воевал против него, и те вышли из страны наподобие червей, и умерло из них 90 человек. Но он заставил их платить дань, и спас от руки русев, и поразил всех оставшихся из них там, и умертвил мечом. И оттуда он пошел войной на Халугу и воевал месяцев, и Бог подчинил его Песоху, и нашел он добычу, которую тот захватил из Цинкрая. И говорил он: «Роман подбил меня на это». И сказал ему Песох: «Если так, то иди на Романа и воюй с ним, как ты воевал со мной, и я отступлю от тебя. А иначе я здесь умру, или же буду жить до тех пор, пока не отомщу за себя». И пошел тот против воли и воевал против Константины на море 4 месяца. И пали там богатыри его, потому что македоняне осилили его огнем. И бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, и пошел морем в Персию, и пал там он весь и стан его. Тогда стали русы подчинены власти казар. Примечание. По мнению историков и знатоков иврита, имя Цабриил — это искаженное Гавриил, и значит «Бог — моя надежда». Имя Халгу подразумевает русского князя Олега. Город Цинкраи — Тмутаракань, одну из столиц хазарского княжества. Шуршун, Херсон, ныне порт на Черном море. А Константина — Константинополь. Весь текст известен историкам под именем Кембриджского документа и является историческим документом, письмом неизвестного хазарского еврея X века. Эта странная, речитативная музыка судьбы и жизни все росла и росла над ковыльной степью, над битвами конницы и танков, над атаками наполеоновской армии и огнем мессершмиттов. И Рубинчик все сражался с непонятными врагами, с французами, немцами, шведами, литовцами, японцами и снова с русскими. Лева, Лев Михайлович, женский голос вывел Рубинчика из глубины веков и прервал мотив раверевского болеро. Он открыл глаза, еще плохо соображая, где он, в каком веке и в какой части света. Рената Борисовна Яблонская стояла перед ним в ночном коридоре сокольнического роддома, пустом и освещенном электрическим светом. Он понял, что на этот раз он, как это ни странно, снова в 20 веке. «Вы можете идти», — сказала Яблонская. «Куда?» — спросил он, удивляясь звуком языка, на котором вдруг заговорил так легко и чисто. Ведь только что, минуту назад, это был язык его врагов. «Домой? Вы же уезжаете?»